Глава 19. Владимиру срочно требовалась помощь, а потому мне пришлось действовать очень быстро. «Я сейчас тебе помогу», — сообщил другу. «Не пугайся и не задавай лишних вопросов, все потом». Я тут же активировал хирургическую магию и залечил все порезы. Эхом здравия в этот раз пользоваться не стал. Друг был в сознании и потом наверняка спросит, что это была за техника, а я лучше раскрою свои собственные тайны, чем тайны клуба. Через минуту все раны были залечены, а ткани соединены. «Как? Как ты это сделал?» — рассматривая свою руку, прошептал друг. Владимир не был глупцом и понимал, что подобное колдовство — чистая аномалия для моего лекарского направления. «Я же сказал, все вопросы потом», — отрезал я. «Сейчас отсюда надо уходить». Настоящего вора я не успел бы поймать, ведь пришлось оказывать помощь Владимиру. И он успел убежать, а мы вдвоем остались. И сейчас не лучший момент объяснять все это полиции. Тем более район этот неблагополучный, а вора они найдут быстро. Почти все, кто идет в полицию, обладают магией отслеживания. Все об этом знают, а потому на кражи люди решаются только в самые отчаянные времена. Но это не отменяет того факта, что нам придется участвовать в допросе, когда сотрудники полиции здесь появятся. И мы застрянем на минимум час до выяснения обстоятельств. Мы поспешно ушли с того переулка и в итоге добрались до Малой Невки, куда и собирались изначально, к разводному мосту. Там Владимир бухнулся прямо на землю и заявил: «Рассказывай!» Пора уже и лучшему другу поведать свой секрет. Тем более в нем я уверен куда больше, чем в некоторых из своих преподавателей. Возможно, вскоре я смогу поведать о нем всему миру, но это будет только тогда, когда за мной будет достаточно силы, чтобы противостоять тем, кто захочет ставить на мне свои эксперименты. Если сейчас я вдруг исчезну, придется затыкать лишь мою семью. А вот в дальнейшем, когда я обрасту множеством связей с аристократами, это будет сделать не так просто. Примерно такую тактику и подкидывали мне собственные воспоминания из жизни в будущем. В общем, у меня больше одной ветви магии. Приземляясь рядом, сообщил я. «Как это?» — не понял друг. «У меня открыты все 4 ветви лекарской магии», — решил сказать ему правду я. «Но этого никто не должен знать. Я доверяю тебе, потому что ты мой друг. Если об этом узнают остальные, последствия могут быть очень печальными. Не хочу до такого доводить». Пару минут Владимир молча смотрел на реку, переваривая информацию. Наверняка понимал, что я имею в виду. Стоит хотя бы вспомнить историю Игоря Рязанцева, у которого в 16 лет открылся уникальный дар. Судя по слухам, этот парень одним своим словом мог подчинить целую армию. Но вместо того, чтобы встать возле императора, Рязанцев исчез. И что стало с его даром и им самим, до сих пор никто не знает. Хотя ходят и другие слухи. Говорят, что среди артефакторов императора есть те, кто способен вовсе забирать у человека дары, но ни в прошлом, ни в будущем мне это проверять не приходилось. В общем, касательно раскрытия уникального таланта все было слишком противоречиво, и я попросту не хотел рисковать ни собой, ни своими близкими. «А так разве бывает?» — наконец спросил Владимир. «Бывает, хоть и очень редко», — кивнул я. История знает случаи, когда у лекаря было открыто 2 направления магии, но у меня открылись все 4, причем совсем недавно. «Значит, и психологическое?» — уточнил Владимир. «И даже патологоанатомическое?» «И хирургическое», — подтвердил я. «Все 4». Другу снова понадобилось несколько минут на переваривание информации. «И никто, кроме меня, не знает?» — задал он следующий вопрос. «Знает пара преподавателей, которые помогают мне учиться ей пользоваться», — ответил я. «Каждый из них думает, что у меня 2 направления магии — лечебное и их, соответственно. Кто именно эти люди, говорить не буду». «Так вот, где ты по вечерам пропадаешь», — внезапно обрадовался друг. «А я к тебе пару раз заходил, а тебя не было. Думал, ты от меня отношения все-таки скрываешь. Вот и спрашивал постоянно об этом». Я не выдержал и рассмеялся. Владимир пару секунд удивленно на меня смотрел, а затем и его накрыл приступ смеха. «Я раскрыл тебе чуть ли не главный секрет в своей жизни, а ты переживаешь, не скрыл ли я отношения с девушкой», — закончив смеяться, проговорил я. «Нет, я понимаю, насколько это важно», — поспешил заявить друг. «Я обещаю, что никому не раскрою твоей тайны. Просто рад, что она оказалась не такой, как я думал». «А я рад, что все тебе рассказал», — улыбнулся я. На душе и правда стало легче. «И мне потребовалось разрезать руку стеклом, чтобы ты, наконец, собрался», — усмехнулся Владимир. «Слушай, только пообещай не ковыряться у меня в голове своими приемчиками». «Хорошо», — умолчав о том, что я это не раз уже делал, кивнул я. В этот момент пришло время разведения моста, и мы с удовольствием стали наблюдать. Больше мы ни о чем не разговаривали, думая каждый о своем. Было спокойно. Я правда был рад, что наконец открыл секрет своему самому близкому другу. В том, что он его никому не расскажет, я не сомневался. Уже не раз убеждался, что ему можно доверять. Конечно, некоторые секреты я буду вынужден навсегда оставить при себе, как, например, тот, что я проживаю свою же жизнь второй раз. Об этом точно никому знать не стоит. На обратном пути мы прошли недалеко от того переулка и убедились, что вора все-таки задержали. Это хорошо. Не хотелось бы, чтобы из-за нас он ушел безнаказанным. Мы вернулись в общежитие и разошлись по своим комнатам. Утро среды началось не с побудки через громкоговоритель, а с внезапного звонка графа Щербатова. «Доброго утра, Николай», — поздоровался он. «Боюсь, у меня не самые хорошие новости». «Доброе утро», — ответил я. «Слушаю». «Я вынужден продать свой завод», — вздохнул граф. «Тот, с которым у вас налажены поставки алхимических препаратов». «И правда, не самые лучшие новости. Все наши продажи завязаны на контракте с этим заводом. Я был готов к тому, что граф однажды все-таки отменит свою скидку, но разрыв договора в мои планы не входил». «Почему, если не секрет?» — поинтересовался я. «Неприбыльный бизнес?» «Дело не в этом», — ответил граф Щербатов. «Мы с семьей покидаем город, и я распродаю здесь все свое наследие. Считаю вас своим другом и никогда не забуду, что вы спасли мне жизнь. Именно поэтому и решил предупредить вас заранее». И тут мне в голову пришла одна идея. Я бы сказал, безумная, но засевшая настолько крепко, что я тут же спросил: «А за сколько хотите его продать?» «Вы думаете его купить?» — удивился граф Щербатов. «Пока только думаю. Ведь это мне явно не по карману». «Хотя что мне удивляться? Вы очень предприимчивый молодой человек. Что ж, такие вещи лучше обсуждать при личной встрече. Давайте я сегодня вечером заеду к вам в магазин, и мы обо всем поговорим. Ведь, насколько мне известно, вы теперь являетесь главным в вашем бизнесе. А слухи быстро распространяются». «Хорошо, вечером буду ждать вас», — коротко ответил я. После этого звонка спать уже не хотелось, и я засел за планирование. Итак, у меня отложена некая сумма, которую я изначально хотел потратить на второй филиал. Но приобретение собственного завода алхимических препаратов повернет весь бизнес совсем в другую сторону. Я смогу приобретать их для своего магазина по себестоимости, рассчитывая, конечно же, все затраты. Однако своих средств мне хватит разве что на первый взнос по кредиту, и банк навряд ли выдаст мне нужную ссуду для поручителей. В воспоминаниях ничего про завод не было. Наверное, эта жизнь все-таки пошла по другому сценарию. И спасение графа Щербатова в той аварии сыграло в этом не последнюю роль. Аргументы против этого решения тоже имелись. Как минимум, совмещать учебу и все прочее с магазином и с заводом будет трудно. Но это уже можно решить по факту. Пока что мы даже не обсудили с графом условия. После всех занятий я сразу же поехал в магазин, и сходу меня ждали свежие новости. «Господин», — нерешительно обратился ко мне Егор, — «вас там женщина молодая ждет. Говорит, что была у вас в воскресенье. Я сообщил, во сколько вы будете, и она решила дождаться». Я почему-то сразу понял, что речь идет про ту женщину из маникюрного салона. Не подошло что-то в лечении? Это вряд ли. Все назначения были правильными. «А где она?» — осмотрев торговый зал и не увидев ее, уточнил я. «Возле кабинета», — смущенно ответил Егор. «Она дама знатная, сразу видно. Но в кабинет я ее пускать не решился, без вас-то. Вынес ей стул и кофе сделал». «С одной стороны, правильное решение. В кабинете важные документы, и пускать туда посторонних точно не стоило. С другой стороны, понравилось ли самой аристократке, что ее так оставили в коридоре. Я кивнул стажеру и поспешил к ней. Опасения оказались напрасными. Выглядела она довольной, спокойно распивая кофе. «Николай!» — воскликнула она, едва не выплеснув кофе, когда я подошел. «А я к вам!» «Мне уже сказали», — кивнул я. «Проходите в кабинет». Я запустил женщину внутрь и сел за рабочий стол. «О чем вы хотели поговорить?» — спросил я. «Я пришла поблагодарить вас», — заявила женщина и продемонстрировала мне палец, на котором ранее была бородавка. «Все прошло. Еще завтра один день осталось помазать строго по рекомендациям». «Рад, что смог вам помочь», — кивнул я. Правда, ради этого не стоило дожидаться меня в магазине столько времени. «Так это еще не все!» — воскликнула женщина. Импульсивности в ней было даже больше, чем у Варвары Александры. «Это перевернуло мне всю жизнь!» И я точно так же не мог понять, о чем она вообще говорит. «В каком плане?» — спокойно спросил я. «Я думала разнести этот салон в порошок и подала на них в суд, а потом решила купить себе свой», — заявила женщина. «Муж оказался не против, сказал, хоть делом займусь. А я решила, что лучше все делать качественно, чем бесконечно искать другой салон для красивого маникюра». Интересный подход. Обычно в аристократических семьях мужчины не особо приветствуют такую деятельность своих жен. Но тут, видимо, было исключение. На самом деле, отличное решение. Но есть подводный камень. «Суд будет иметь смысл, если они еще кого-то заразили», — подметил я. «У вас уже все прошло». «А они заразили», — закивала женщина. «Так что дело ими уже заведомо проиграно. Но вы сможете письменно подтвердить, что я действительно обращалась к вам с такой проблемой?» «Смогу», — кивнул я. «Так как я консультирующий лекарь, то это будет официальный документ от нашего магазина. Правда, ранее мне казалось, что вы хотите скрыть этот случай». «Справедливость важнее!» — воскликнула она. «Несколько пострадавших, плюс специальная экспертиза, и они закроются». «И вам не страшно после всей этой истории самой открывать такой же бизнес?» — поинтересовался я. «Конечно нет. Ведь это будет совершенно другой салон», — заявила женщина. «Я уже занимаюсь закупкой всего оборудования и прочим. У меня будет самый безопасный салон, и я докажу это всему городу». От обилия эмоций она даже подскочила со стула и начала расхаживать по кабинету. Выглядела в этот момент даже слегка безумно. «Инструменты будут проходить все этапы очистки. Будет кофемашина. Я смогу придумывать свои дизайны», — невпопад перечисляла она. «Открытие уже через неделю». «За такой короткий срок столько перемен?» — удивился я. «А как же? Я не привыкла долго ждать», — капризно ответила женщина. «Так вот, через неделю у меня открытие, и я решила подарить вам 3 сертификата на бесплатный маникюр в моем салоне в качестве благодарности за все, что вы для меня сделали». «Интересный подарок, особенно для мужчины». 3 сертификата на маникюр?» — переспросил я. «Ну да», — как ни в чем не бывало, — кивнула она. «Подарите кому-нибудь, маме, девушке, кому угодно. Уверяю вас, в моем салоне все будет безопасно. Можете сами в этом убедиться. Ведь вы приглашены на открытие. А еще вас могут вызвать в суд, чтобы подтвердить, что я к вам действительно обращалась. Одна знакомая, такая дура, самолечением занималась. Теперь вот к хирургам придется идти, шрам удалять». Второй раз в жизни у меня возникло ощущение, что от обилия информации сейчас взорвется мозг. Первый раз это было оправдано в приюте Красного Креста, когда я начал вспоминать свою прошлую жизнь. Сейчас вот второй раз. «Стоп!» — остановил я словесный поток. «Спасибо за приглашение и за подарки. В суд я приду, если будет возможность. А теперь дайте мне 10 минут сделать вам нужный документ». Женщина прекратила свой поток речи, правда, ходить из стороны в сторону не перестала. Что ж, если так она ведет себя и дома, неудивительно, что ее муж обрадовался идее с салоном. Такая болтовня безумно утомляет. «Как вас зовут?» — заполняя документ, уточнил я. «Акулова Мария Александровна», — на этот раз кокетливо ответила женщина. «Для вас теперь можно просто Маша». «Мне для документа», — уточнил я, чтобы не подумала, что я флиртую с замужней женщиной. Наконец, нужный документ был заполнен, и я отдал его Марии Александровне. «Вот 3 сертификата и приглашение на открытие», — протянула она мне несколько ярких карточек. «Буду ждать». На этом она, наконец, покинула мой кабинет. И я спокойно выдохнул. Безопасный маникюр — на самом деле хорошая идея. Думаю, я схожу на это открытие, если у меня получится. и если смогу убедиться в безопасности этого салона, подарю сертификаты своим женщинам. Маме, Анастасии и кому-нибудь еще. Сертификаты были распечатаны на небольших прямоугольниках и раскрашены в яркие цвета. Впрочем, приглашение было точно таким же. «К вам можно?» — заглянул ко мне в кабинет граф Щербатов. «А то у вас была посетительница, и я решил подождать». «Конечно, не знал, что вы уже пришли», — убирая полученные карточки, ответил я. Граф прошел в кабинет и уселся на стул. «Итак, уже обдумали свое же предложение?» — поинтересовался он. «Да, обдумал», — кивнул я. «Пока что я от него не отказываюсь, но нужно поговорить об условиях». Я назвал графу ту сумму, которой располагал. Разумеется, я понимал, что для покупки завода этого не хватит. Так и оказалось, сумма, названная им, была больше раз в 5. «Этой суммы мне хватит для первоначального взноса на кредит», — добавил я. «Но на это мне потребуется несколько дней. Вы можете мне их предоставить?» «Максимум неделю», — ответил Борис Петрович. «Большим количеством времени я не располагаю». «Этого хватит», — кивнул я. «Спасибо». «Это последнее, что я могу для вас сделать», — пожал плечами граф Щербатов. «Еще раз напоминаю, вы спасли мне жизнь, и я буду рад, если хоть один из заводов достанется достойному человеку». «Что ж, это хороший ответ. Думаю, недели мне хватит на оформление кредита, а в поручители возьму своего отца. Императорский банк наверняка такое одобрит». «Кстати, покупкой завода интересовался и ваш прямой конкурент, граф Елисеев», — добавил Борис Петрович. «Но я отказался. Хотите знать, почему?» «Да, это довольно любопытно», — отозвался я. «Ведь он наверняка предложил большие деньги за него». «Дело не в деньгах», — поправляя пиджак, заявил граф Щербатов. «Я знаю, что они изменят все производство. Начнут экономить на всем, и в результате на прилавках появятся некачественные лекарства». «Достойный ответ». «У вашего завода заключены договоры с другими магазинами?» — поинтересовался я. Это был логичный вопрос, ведь в самом Санкт-Петербурге осталась только сеть Елисеевских и мы. Думаю, такой бизнес не был бы прибыльным, учитывая нашу скидку. «По всей области», — ответил Борис Петрович. «Завод такой один на весь город, и поэтому недостатка в клиентах нет. Кстати, Елисеевы все-таки не решились пока что поднимать цены». Я отметил это, когда недавно посещал один из магазинов. Тогда я об этом не задумался, но теперь мне стало ясно и кое-что еще. Отношение продавца ко мне обуславливалось тем, что я забрел в филиал для простолюдинов. Ведь у Елисеевых магазины строго делятся на 2 категории по сословиям. Поэтому-то продавец так удивился, осознав, что я аристократ, успешно возвращающий статус своей семье, кстати. «Рад это слышать», — ответил я. «Я всегда поддерживаю здоровую конкуренцию». «В эту субботу я провожу прием в честь своего отъезда», — резко сменил тему граф Щербатов, видимо, вспомнив об этом только сейчас. «Официально приглашаю на него всю вашу семью». «Нашу семью уже давно не звали на приемы в полном составе. Это будет отличная возможность показать, что Аверины еще имеют статус. Правда, в субботу я собирался посетить тайную библиотеку, но это может подождать. Семейные дела важнее». «Обязательно придем», — улыбнулся я. «Надеюсь, к этому времени я уже смогу разобраться с денежным вопросом». Хотя мы и обсудили все темы, уходить он не спешил. Видимо, хотел обсудить еще что-то. Я просканировал его психологическое состояние и увидел слегка фиолетовую дымку. Цвет грусти. «Вам жаль уезжать из Санкт-Петербурга?» — спросил я. «Еще как», — подтвердил Борис Петрович. «Сами понимаете, что это значит для аристократа, всю жизнь прожившего в этом городе. Да вся история моего рода в этом городе». «В новом городе можно начать новую историю», — поддержал его я. Он благодарно улыбнулся, но ничего не ответил. «Мне пора», — заявил он. «До встречи в субботу, в 6 вечера». «Всего доброго», — кивнул я. После его ухода я решил позвонить отцу. Старался держать его в курсе всех событий, связанных с магазином. Я сообщил про необходимость взять кредит, и мы договорились о посещении филиала банка в пятницу. Кроме того, стоило сообщить о приглашении на прием. Последнее удивило его особенно сильно. Он тут же побежал рассказывать семье и пообещал также сказать моему брату. Все-таки приглашение для всей семьи, и Андрею тоже желательно там присутствовать. Остаток дня и ночь прошли полностью в работе. В четверг утром я сдал смену и отправился в академию. «Граф Щербатов покидает город со своей семьей», — поделился со мной за завтраком Владимир. «Говорят, что он получит титул князя в Ростове. Правда, не знаю, насколько слухи правдивы». «Это объясняет, зачем он распродает свой бизнес. Он мог оставить управляющих и контролировать свои дела из другого города. Но князю по закону не положено заниматься некоторыми видами бизнеса. Князья сами принимают законы, и все сделано так, чтобы они не могли принимать их в угоду своей выгоде. Поэтому они занимаются другими прибыльными делами». «То, что он покидает город, я уже знаю», — кивнул я. «Пригласил всю нашу семью на прощальный прием в субботу. Может быть, там и скажет причины такого отъезда». «Нас тоже пригласили», — радостно заявил друг. «Отлично! Наконец-то вашу семью начали замечать в высшем свете». «Это можно было бы посчитать за оскорбление, если бы я не так хорошо знал своего друга. Он говорил без какого-либо злого умысла». «Отлично, значит, увидимся там», — ответил я. «И Черновых позвали, и Елисеевых», — перечислял Владимир. «Там вообще все будут». «Обычно такие сборы обязательно заканчиваются каким-нибудь происшествием. Но таковы правила в нашем мире. Граф Щербатов просто не мог не позвать всех этих людей». «Будет весело», — усмехнулся я. После завтрака мы отправились на занятия по магическим заболеваниям. На этот раз я проконтролировал, чтобы мой друг тоже пришел вовремя. Мы окончательно прошли все болезни стихийников, и Виктор Александрович еще раз напомнил нам про зачет на следующей неделе. После всех уроков я отправился к Константину Евгеньевичу на очередное занятие. Владимир встретил меня в коридоре и заговорщически приложил указательный палец к губам. Мол, знает, куда я направился. «Добрый вечер», — поздоровался преподаватель. «На занятие?» «Добрый вечер, конечно», — кивнул я. «Надо продолжать развивать эту магию. Тем более уже не раз она мне пригождалась в жизни. Один раз с ее помощью даже пришлось лечить депрессию сына графа Якунина. Тогда мои навыки были еще далеки от тех, которые были сейчас». «Какую тему хотели бы разобрать?» — поинтересовался Константин Евгеньевич, когда я вошел в аудиторию. «Мы с вами идем очень быстрым темпом, и скоро вы пройдете уже весь начальный курс». «Хочу обсудить чтение мысли», — ответил я. «Психологи ведь и такое умеют». Константин Евгеньевич резко изменился в лице и отшатнулся от меня, как от призрака. «В чем дело?» — не понял я. «Чтение мыслей. Этот навык есть только у очень способных психологов. Далеко не у всех», — прошептал он. «Вы хотите сказать, что у вас он тоже имеется?» Отпираться смысла не было. Если честно, не думал, что эта способность — такая уж редкость. Уверен, что у того же Олега Николаевича из тайного клуба она есть. «Да», — кивнул я, — «но я могу читать мысли только у сильно подавленных, разбитых людей, и то не всегда. А еще не умею ставить фильтр, и в большой толпе иногда слышу чужие мысли. Иногда это приводит к хорошему исходу, как с тем молодым человеком, которому я помог на скамейке, пока гулял с Анастасией. Но иногда это доставляло определенные неудобства». «Я не обладаю таким навыком», — признался преподаватель, — «и не смогу вас ему обучить». «Но то, что вы сказали, это значит, я в вас не ошибся». «Может быть, уже пора пояснить мне, что это значит?» — спросил я. «Пора», — выдохнул Константин Евгеньевич. «Существует пророчество об избранном лекаре. Это личное пророчество нашего рода. Мои предки умели предсказывать будущее». «Не знал, что в нашем мире кто-то еще верит в пророчество, хотя психологи очень даже могут». «В этом пророчестве говорится, — продолжил преподаватель, — что появится уникальный маг, и что силы его будут велики, он переплюнет всех других лекарей!» Говорил он все это слегка завывающим голосом, даже жутковатым. «И вы считаете, что это обо мне?» — спросил я. «Да я теперь в этом абсолютно уверен! — воскликнул преподаватель. Подумал я об этом еще в день нашего знакомства». «Поэтому и согласились на дополнительные занятия», — догадался я. «Хотя бы одной тайной в моей жизни станет меньше. Конечно, у преподавателя могли быть и другие мотивы, и я почему-то уверен, что это не единственный». «Именно поэтому», — ответил Константин Евгеньевич, — «я ведь верю в это пророчество. Его оставили мои предки». «Даже если это и правда, во что лично я не верю, это не обязательно обо мне», — сказал я. а точнее, почти наверняка не обо мне. Мои силы больше связаны с моей жизнью, точнее, второй жизнью. С другой стороны, если пророчество все-таки существует, оно могло и это предвидеть. «Это точно о вас!» — не хотел слушать никаких возражений преподаватель. «Я почувствовал это с самого начала!» «И что же этот избранный лекарь должен сделать, согласно вашему пророчеству?» — с интересом спросил я. «Как я рад! Как я рад, что вы задали этот вопрос!» — снова перешел на завывающий тон преподаватель. «Вы должны избавить наш род от родового проклятия!»